Встреча не состоится. Урок был пятый, последний для Катерины и для ребят. Урок последний, а день жаркий, майский, потому после звонка девятый класс Б мигом опустел. Осталась лишь Катерина, дописывая в журнале задания, да кое-кто из неторопливых. Алеша Рабунов, светлоголовый, высокий парень, вся рабуновская порода на хуторе была долговязая. Их и звали по-уличному журавцы колодезные. Так вот подошел Алеша к учительскому столу и спросил: «Катерина Константиновна, встреча в понедельник не отменяется?» Катерина лишь успела голову от журнала поднять, как бросилась на Алешу тоже своя хуторская девочка Надя Тарасова, дальняя, но Рабуновым родня. «Высказался, да? А ну иди отсюда!» «Ты чего? Ты чего?» — на мгновение опешил Алеша. «Ничего. А то я не понимаю. Высказался и шагай, шагай, шагай. Правда, что журавец колодезный. Вымахала ума, как у Гулюшки, ешь языком, а-ла-ла-ла». Растерянный паренек опомниться не успел, как Надя выставила его за дверь. Или что, в коридоре он опамятовал, заглянул в класс, повертел пальцем у виска и сообщил: «Психическое! Коровы еще не бзыкают, а ты уже! Иди, иди!» Катерина с недоумением взирала на перепалку. Она и слова вымолвить не успела, а все же кончилось. «Надя!» — наконец спросила она. «Что случилось?» Это было удивительно. Спокойная, рассудительная девочка, и вдруг такой взрыв, тем более без причины. Ведь спросила Леша ни о чем, всего лишь о встрече. «Что случилось?» — повторила Катерина. «Или правда весна?» Надя лишь вздохнула в ответ и спросила: «Вы на хуторе когда были, Катерина Константиновна?» «Выходной». «А недели?» «Не была». «Вам надо съездить». «Там что-то случилось?» — встревожилась Катерина. «С моими?» «Нет-нет», — успокоила ее Надя. «Все там живы и здоровы, не пугайтесь, но вам надо съездить», — твердо повторила она. «Прям сегодня возьмите и съездите, обязательно надо». Надя и Алексей Рыбунов жили на хуторе Платонов в 20 километрах отсюда. В колхозе на центральной усадьбе была средняя школа, при ней интернат. Но от Платонова, что до центральной усадьбы, что до центра, одинаковый путь, а дорога к райцентру асфальтовая. Поэтому много платоновских учились здесь, в районе, квартиру ее родни. Из Платонова была родом Екатерина. Там на хуторе жили ее мать с отцом и бабушка, у которых гостила на каждую неделю. Катерина пристально поглядела на девушку, ожидая еще каких-то слов, но Надя вернулась к своему столу, портфель забрала, проходя мимо стола учительского, добавила: «Если вы сейчас поедете, то я с вами. Можно?» «Конечно», — ответила Катерина, — «поедем». Она поняла, что все это неспроста, и вопрос Алеши Рабунова, и Надина вспышка, ее же настойчивость. «На хуторе у отца матери что-то случилось, надо ехать». В учительской она не сдержалась, лишь оставила журнал. Надя ждала ее возле школы. Пошли вместе. Катерина в школе да в институте ходила в рослых. Даже в баскетбол играла, но теперь в своем 9-м Б особо не выделялась. После замужества и родов телом она не раздалась, оставаясь в прежней поре худощавую. И лишь сейчас рядом с своей ученицей гляделась немного старше, отделяясь лишь косметикой, прической да нарядом. А когда в доме сменила она одежду и вышла в легких вельветовых брюках, да маечке без рукавки, то и вовсе стала девчонкой под стать Наде. Той уже порой, пока она переоделась, в летней кухне поспел чай, сели перед дорогой перекусить. Этот дом и усадьбу купили очень удачно, еще в ту пору, когда Катерина, окончив институт, вместе с мужем начала работать в школе. Покупали, конечно, мать с отцом на свои деньги, но высмотрели молодые. Во-первых, дом стоял близко от школы, но, главное, построено с умом и очень толково. Отопление, горячая вода от газа, ванны и прочие удобства. 3 просторные комнаты и еще одна в мансарде под крышей. Во дворе летняя кухня, но тоже теплая, гожая для зимы. Погреб, гараж, своя вода, сад, огород. Строил все это отставной военный для себя, но долго не прожил. Хоть заплатить пришлось цену немалую, но все были довольны, и молодые, и мать с отцом, потому что жилье не на день, а на век. Наскоро перекусили. Катерина вывела из гаража машину. Жигули были родительские, но ездили на них Катерина и муж уже который год. В поселке дорога была неважная, а выбрались в степь и легко покатили новым асфальтом. Зима нынче выдалась мягкая, рано пришла весна с теплом и дождями, и теперь в мае, а зимы и хлеба зеленели в колено. Поднимались яровые, в лесополосах зацвел лох, и дурманящий запах его плыл над степью. На песках поднялся молочай да полынь, зеленел и цвел фиолетовым чабор. Терпкая горчина приглушала, порой забивала душную сладость лоха. Подходило лето, начинали сено косить. На ровной дороге Катерина стала думать о доме, об отце с матерью. Что там? Надя сидела скучная, понурая. Катерина мучилась, все же спросила. — Так чего на хуторе? Теперь можешь сказать? — Катерина Константиновна, — взмолилась Надя. — Не спрашивайте меня. Доедем и все узнаете. Это не... Они не болеют, и ничего страшного. Просто я боялась, что до встречи, до понедельника... Она была готова заплакать, и Катя остановила ее. — Не надо. Помолчи. Скоро приедем. Надя облегченно вздохнула. Катерина ж думала, не могла понять, при чем тут встреча, о которой спросил в классе Алеша, а теперь Надя вспомнила о ней же. И раз о встрече упомянуто, значит... Не об отце, а о матери речь, потому что в классе должна была состояться встреча именно с матерью Катерины. В школу часто приглашали ветеранов войны, рабочих, старых и молодых. Гости рассказывали о жизни, о себе, на Катеринин взгляд, приукрашивая то и другое. И появилась мысль пригласить мать. Пусть приедет, поговорит с ребятами. Мать работала в колхозе дояркой с малых лет и по сию пору. У нее были награды. В колхозе и районе она одной из лучших доярок считалась, одним словом, заслуженная. Но главное, мать не умеет и не будет ничего придумывать о жизни и работе, скажет и добро, и горько. С трудом, но поддалась мать на Катеринин уговор. Назначили день встречи, и он был рядом, а теперь... Хутор Платонов с Грейдера от райцентра открывался не вдруг, лежал он в низине. Сначала показывались высокие тополя, и лишь потом сам Платонов, полоненный садами, дома его, шиферные железные крыши, крашеные ставни светили там и здесь зелень деревьев. Соколицы покатили мимо новой бригадной конторы по главной улице. — К магазину, — сказала Надя. Катерина подъехала было к магазину, возле которого толпился народ. Видно, хлеб ждали. В последнюю минуту Надя передумала, сказала торопливо. «Нет, поехали к клубу, тут люди». Катерина удивилась, но послушала, свернула к пустоши, где стояли клуб и школа, а чуть поодаль, под могучим тополем, дом родительский. Подъехали и встали у клуба. Вылезая из машины, Надя сказала, «Прочитайте объявление». Недавно описанная, но уже подвыгоревшая на солнце бумага висела на клубной стене возле киноафиши. Состоится товарищеский суд над работницами молочно-товарной фермы. Первой стояла фамилия матери. Катерина прочитала и все поняла. Она спросила у Нади, — Ты ночевать здесь будешь или с тобой заехать? — Нет, меня папа утром отвезет, — не глядя, — ответила девушка. А потом вдруг осмелела, подняла глаза и проговорила быстро. — Катерина Константиновна, вы не расстраивайтесь, в школе никто не узнает. Алешка болтанул, но он ничего не скажет, ей-богу, не расстраивайтесь, Катерина Константиновна. А у самой слезы брызнули из глаз, и, стараясь скрыть их, она повернулась и побежала. Ах, как дороги были эти слезы для Кати! Она поглядела во след убегающей девочки и сама чуть не расплакалась. И не мать тем слезам подступившим была виной, не объявление на стенке клуба. 4 года вела она свой класс и знала, что дети к ней неплохо относятся. Но сейчас вот, теперь, воочию увидев тревогу и боль девочки, Катерина стояла, и благодарные слезы подступали к глазам. Хоть думать и плакать нужно было об ином. Катерина недолго постояла у клуба, села в машину, а ехать оставалось 2 шага всего. Мимо школы, через пустырь, где раньше ребятишки мяч гоняли, теперь все заросло травой. И скотина, вернувшись с папаса, добиралась здесь, чего за день не взяла. Могучий белокурый тополь с серебряной листвой стоял возле родительского подворья. Раньше таких тополей на хуторе росло много. Последние годы стали переводить. Одним они свет засели, другим тополиный пух мешал. У родимого дома тополь жил все выше, вздымая кудлатую гриву. В сене его днем отдыхали телята, по вечерам старики собирались, беседовали на дубовых колодках. В ночи молодежь, добро, что клуб хоть и заброшенный был рядом. Катерина поставила машину в тополевой тени. Никто не вышел со двора на стук калитки, на голос никто не отозвался. Заботливо квахтала квочка, опекая цыплят. Над головой в тополевой могучей кроне стонала горлица, да Иволга раз от раза тянула долгую печальную песнь. — Мама! Бабаня! — позвала Катерина. — Где вы? Ау! На подворье и впрямь можно было аукаться. Кроме просторного двора и летней кухни, здесь стояли друг против друга сараи, кладовки, дровник, огромный шиферный сенник, козий да коровий бас, коровник, свиные закуты, птичьи сараечки — да загоны, высокая погребица, плетневые огорожи, впору затеряться. — Тут-то я, в огороде! — отзвалась бабушка. Катерина пошла к ней. В огороде работал мотор, из шланга вода лилась, и бабушка, подвязанная платком по-старинному, так что одни глаза на белый свет глядели, баба Онеша с мотыгой спешила навстречу. — Тут-то я, тут! — встретились, поцеловались. — Мама где? — На раздобудки пошла по соседям. Рыбаки обещали рыбки подвезть. Кинулись, соли нету. Чё у вас тут приключилось? До тебя дошли поголоски. Такая беда, — завздыхала бабушка. Случилось, моя доча, случилось. Пришли во двор. Баба Онеша поставила греться борщ, достала холодные блины. Катерина из погреба принесла молока да сметаны. Молочного в доме хватало, двух коров дойных держали. Баба Онеша жаловалась. Видать, попали у начальства под замечание. Тихо молом приехали и всех на кукан. Отобрали молоко и дробленку. — Ой, господи! — сплеснула руками Катя. — Это с фермы на молоко несла? — Несла, моя доча, — вздохнула баба Онеша, почуяв осуждение, оправдалась. — Все несут. — Ну да. От своих двух молока не хватает. Надо колхозного. Стыд-то какой! Баба Онеша засморкала, заплакала. — Ты, моя дочь, уж матерью не урекай. Она и так ныне ночью не спит, прямо с лица скинула. Грозят с 13-ю зарплату отнять, а это копеечка, да какая! — Бабанечка! — Ну зачем? — с болью спросила Катя. — Две коровы у нас. Да какие молокастые! Зачем колхозные-то брать? Все берут, доча. Все, такая наша жизнь, — повторила прежняя бабушка. — И ты матерью-то пожалей, она и так, — сбила с голоса бабушка, завидев дочь свою, входившую во двор. Баба Онеша смолкла, и лишь просящие глаза ее договорили о Стане, что не успела сказать. — Доча, — удивилась Катерине мать, — мы вас завтра ждем. — Завтра и приедем, нынче я председателя ищу, — согрешила Катерина. — В лагерь скоро. Колхоз каждое лето принимал школьников в трудовой лагерь. — Значит, Бог тебя подослал. Мы с солью бедствуем. Деда Фетиса перевстрел, он полмешка обещал. Съезди и привези, а то уж я с тачкой сбиралась. И соль нам завтра везить, рыбки и Василию вам завялим. Увидев на столе еду, она сказала, — Хоть с тобой поедим. То нас отец гонял, приезжал обедать, а эту неделю... И вот так взнуздали с этой кукурузой, а дом отбился. — В хозяйстве руки ни к чему не прикладает, — пожаловалась она. — Одна и разве в силах такую страсть? Спасибо, мама, без нее всему рухнуть. — Обещал с нынче кончить, — сказала баба Ниша. — Выходные дадут. — Обещали, — подтвердила мать. — Досеют кукурузу и два выходных, суббота и воскресенье. Будем с сеном управляться. — На вас надеемся, — повернулся она к дочери. — За два дни кричи, надо управиться. Все ж на маму кинем, лишь бы сеном совладать. Мама стерпит как-нибудь. Она присела рядом с матерью и дочерью, переводя взгляд со старой на молодую, и печальная мысль о скоротечности жизни мелькнула в голове. Вот-то вчера еще мама была молодой, а нынче? Молодой, чернявый, глаза чернослив, недаром из Черкесовых. Баба Анеша вела рот свой с хутора Скиты из Черкесовых. В Доре Екатерине бабкин кровь стекла, хоть и мешала с чужой. Молодыми из фтокарточки вырежь, да посади всех троих рядом, сестры. Но такое лишь во сне. А теперь словно утро, добрый полдень, да тихий вечер сошлись за одним столом. Катерина цвела молодостью. Лицом хороша, румяна, темноглаза, за плечами толстая тяжелая коса. Мать ее Федора, а попросту Дора, хоть и клонилась к полувеку, но оставалась крепкой, с сильными руками и ногами, с высокой грудью, и черные волосы ее после мытья распускались волной. Хоть и ругала она их, грозилась обстричь, но втайне гордилась и печалилась, глядя, как из года в год пробивается там и здесь седина. У старой же Анны, у бабы Анеши, куда что делось? Будто и в самом деле покрал кто. Мышиный хвостик седых волос она с трудом заплетала, выцвели и слезились глаза, руки и ноги истончились, одни маслы. И хоть она бегала еще резво, но старость уж держала ее цепкой рукой, не отпуская ни ночью, ни днем. Она и ела по-стариковски, борща чуть-чуть дохлебнула, раз другой кислого молока и отложила ложку. Дора и за едой о делах не забывала. «Мама», — приказывала она, — «рыбакам откидного молока ведро наклади и до разу на базар ведра два. Рыбакам яичек сотни две они просили, потом постановь утрешник и дневной кипятит на каймак. И откинь заквашеное это, подошло. Коровки неплохо дают, тьфу-тьфу не сглазить», — похвалился на дочери. «Трава хорошая стоит, прибавляют. Ты, дочь, прямо сейчас к фетисам подъезжай, а я бочку под рыбу помою, да с погребом заняться». От обеда в Катерина съездила, за обещанной солью привезла ее целый куль. Подъехала к дому, а там уж рыбаки стояли. Рыбацкий стан располагался неподалеку от хутора, и покупали и меняли рыбу на молоко и яички, запасались на лето валкой. Катерина с матерью в четыре руки принялись укладывать в бочку, пересыпая солью гнутых, словно сабля, чуть не метровых серебряных чехоней, синца до полосатых бершей, которых любил отец. В сарайчике в полутьме Катерина спросила: «Мама, а чего у вас случилось-то? За что вас? Ты откель знаешь?» «Знаю». «Председатель», — вздохнула мать, — «на замор желает посадить». «Володя?» — удивилась Катерина. «Да он парень хороший». Вместе с нынешним молодым председателем Катерина в школе училась. «Черт бы его охорошил», — отзвалась мать. — «Молодой, да из ранних. Закопылил нос, думает, бог он, а боль никто. Вы же с молоком поймали, с комбикормом. Фу, там молокат, каплю взяла, да комбикорма горсть. Люди мешками везут». — «Мама, — осторожно, — сказала Катерина, — оно тебе очень нужно, это молоко, а? — «Люди берут, нехотя», — ответила мать. — «А я чего ж, с пустыми руками? Люди на этом деле, моя дочь, расцветают, а начальство не тянет. Машинами, тракторами. А я сама, знаешь, все своим трудом. Если возьму чуток, то это не грех. Пропадает больше. А твой Володька прям вызверился. Кужонок проглонуть готов. Я на ферме всю жизнь поклала, сама знаешь». «Знаю, мама. И все знают, что ты работаешь хорошо. Но зачем ты позоришься из-за такой мелочи? В школе и то уже знают. Мне стыдно перед учениками. Я всегда горжусь. Мать моя, мать, лучший доярка в колхозе. Горжусь тобой. Детям рассказываю. Они тебя на встречу пригласили, чтобы ты их жизни поучила, молодых-то. Сейчас время такое. Все о деньгах, деньгах. Многие легкой копейки ищут. Завидуют всяким барыгам, спекулянтам. А я детям говорю. Вот пример, моя мать, ее подруги все своими руками заработали. Машину. Машину купит, две, да хоть три, и куда захотят, поедут. И на юг, и за границу, и все честно заработано. Своими руками в глаза людям можно глядеть. Катерина и в самом деле много раз об этом говорила в классе. Для нее мать была именно таким человеком, с детства рабочим, трудолюбивым. Конечно, Знала Катерина, что в прежнюю пору грешили, ее домашние пользовались колхозным. Но это было раньше. Тогда и сено крадучи косили, любую дровеняку из леса. Такая была пора. Теперь старое прошло. Катерина точно знала, что мать честно работает и получает деньги за нелегкий труд. — Так ведь ты трудишься, — с болью сказала Катерина. — Сколько работаешь и в колхозе, и дома, а какой-то копеечной мелочью портишь все. Мои ребята возьмут и спросят тебя, зачем, ну что ты ответишь? — с твоими детишками еще перед ними ответ держать. Я не собирался к тебе ехать. На кой мне это надо? Тут делов-то. — Как же не собиралась? — Договорились, сама назначила в понедельник, это лишь бы от тебя отбрехаться. Ты как репей липучий, а я все одно не поехала. — Поехала б, это сейчас придумаешь. Но пусть не классу мне ответь, зачем ты это делаешь? — Ах, зачем? — распрямилась возле катки мать, и в полутьме погреба злостью блеснули глаза ее. — Ты не знаешь, зачем? — Не знаю. — А затем, чтобы лишнюю копеечку для вас, для детей своих, для внуков сбиваю. Либо мне все это надо, или отцу, мы свое отжили и в могилу не потянем. Для вас наживаем. — Для нас? — протянула Катерина. — Для меня, для Васи? А то для кого? — Для тебя, для Василия, для деток ваших. — Акстись, Вася, майор, слушатель академии, подумай, о чем ты говоришь. Да пусть хоть генерал. Они определенные дитя, все учатся да учатся, одних посылок сколь шлем. Вот постановит на место. — Какое еще место? Они с Машей больше тебя получают, 500 рублей в месяц. От наших тоже не отказывается. Материна денежка не щербата, а ты чужую копеечку поменьше считай. Там, а Москва, за одну квартиру 100 рублей, куда ни кинься, в дело не в дело плати. Ты вот рядом от мамкиной титьки никак не отлепишься. То дай и то дай, хат тебе купили, машиной пользуешься, и то, и другое, про харчи не говоря, вскормили. Теперь перебирай мои грехи, бесстыжие. Материнские слова были правдой. И дом, и машины, и харчи, и многое от матери текло. Все было правдой. И ответить Катя могла лишь слезами. Она плакала и слез вытереть не могла. Руки были в рыбе и соли. Она глотала слезы и торопливо укладывала чехонь колючего берша, чтобы скорее кончить. Молчала и мать. А когда вышли на свет, Катя долго умывала зареванное лицо холодной водой из-под колонки, умылась, поправила волосы, а потом сказала матери, — Ты уж, коли даешь, так не попрекай. Спасибо мы тебе 100 раз говорили, еще скажем. И даешь свое, а не... Катя поискала помягче слово. — То, которое из фермы, нам того не надо. Ты от своих трудов, и еще раз прошу тебя, не надо. Зачем ты совесть свою, себя, хочешь, я Васе напишу? Он тебе тоже скажет, я прошу тебя, прошу. И Катя по-давнему, по-детски кинулась к матери, и обняла ее, прижалась к большому горячему телу и снова заплакала. Заплакала и Дора, приговаривая. Так и я чего? Люди несут по боли, а я такую страсть подымаю дома, на ферме. Зашла баба Неша, встала, покачивая головой. — Телушки бестолковые. Чего ревете-то? Какая у вас беда? Здоровые и гладкие. Это мне реветь надо, да в голос. Квочка цыплят увела с базы. Я пошла искать, да в бурьянах застряла. Да не выберусь никак. Мочи нет. Люди добрые. Передник и юбка ее в самом деле были увешаны прошлогодними репьями. — Не нашла? — Квочку спросила Дора, вытирая слезы. — Не нашла. — Это она за двором. На выгоне, черт круженый. А там окошки да коршун, побегу. — Я схожу, — сказала Катерина. — Ты иди, отдохни. Катя вышла со двора, свернула к пустырю, заросшему травой и леточной старюкой. Все здесь мешалось. Старый тополь шумел над головой. В его сене у дубовых колод пищали цыплята, яростно разгребая землю желтыми лапами. С улыбкой глядя на них, Катя присела на колодку. Слезы высохли, но оставалось в душе горькой, о матери думалось, о себе. Зеленое лето лежало вокруг. Тихий полдневный хутор. Напротив, через пустырь, клуб да школа с пустыми крылечками. Безлюдье, тишь. Телята дремлют в тени, курица сонно квочет. Старый тополь, словно корабль в безветре, опустил паруса, только высоко-высоко на вершине трепещет листва, лопочет. Катя прислонилась к морщинистому корью, теплом от него повеяло, живым дыханием. Этой коре, когда-то молодой, зеленый, столько сердечных тайн было поверено. Столько имен, признаний, там и Катина имя повторялось не раз. Теперь все ушло, заплыло. Молчит морщинистое корье. Может, и помнит, хранит у сердца, но молчит. Над головой в чищобе листвы сонно постановили горлицы, пересвистывали синицы, удод взялся было долдонить, но смолк. Где-то в самой вершине иволга тянула тягучую песнь, и легким эхом, чуть слышимым звоном уже от небесной тверди, лился и лился вокруг тихий посвист золотистых щуров, невидимых глазом в далекой сине, в слепящем солнечном свете. Хотелось прижаться к дереву, тесно, еще тесней, прижаться. Замерить, обо всем забыть, обо всем сегодняшнем, и уже ни человеком, ни дочерью, ни матерью, а просто живой душой, растворяясь в тихом полудне, в легком звоне его, в солнечном жаре, быть и быть, быть ростком, лишь зеленой травинкою, веткой в дорогой сердцу жизни, и всю.